«Совершенно верно. Значит, ты должен ее написать». «Я?» — икнул Лапушель. «Да я деловое письмо с горем пополам. А ты хочешь?» Лицо Соланж стало сухим и твердым, как завалявшаяся горбушка. «Ты меня любишь?» — произнесла она. «Да. В таком случае нужно писать». «Что?» «Жгучие уста». «Смеяться же будут». «Я тебе помогу». «И это название?» «Оно было продиктовано обстоятельствами». «И этот срок 2 месяца?» «Это подстегнет наше вдохновение». Огорченное лицо Лапушеля закачалось на соломинке его коктейля цвета красного дерева. «Скверная какая история! Этого только не хватало! Курам же насмех!» Соланж пронзила его длинным, как копье, взглядом. «Несчастное создание», — сказала она. «Как? Я сумела спасти тебя от неприятностей, сохранить наш союз, устранить всякую опасность для наших свиданий. Я нашла эту фантастическую возможность. Я реализовала ее с риском быть распятой на кресте непредсказуемых вопросов. Триумф! И все, что ты догадался сказать мне в благодарность, это курам насмех, и этого только не хватало. Где бы ты был, если б мне не пришла в голову эта идея произвести тебя в романисты?» Лапушель опустил голову. «Хорошо, — сказал он, — но даже если... Я же никогда этого не делал. Я...» Ангельская нежность появилась на лице романистки. «Это верно, — сказала она, — что нашу профессию не освоишь за одну ночь, и что от козла, увы, безрассудно ждать молока. Но любовь — великая кудесница. Это название, которое я выбросила, как пенную струю в огонь ревности Леона. Я чувствую, как оно меня возбуждает, как оно рождает во мне вереницу персонажей, вспышки конфликтов, тончайшее кружево диалогов. Я вижу, вижу. Ах, какое счастье! Я напишу эту книгу. Или, вернее, мы напишем эту книгу, ты ее подпишешь. И наше счастье будет спасено, мой Жак. Бери бумагу. Вдохновенный творец трижды ударил в колокол моего сердца. Это праздник. Пиши, был прохладный весенний вечер. Баронесса де ля Улет. Время от времени Жак Лапушель отважился подать какую-то мысль, предполагал отдельные слова или куски фраз, которые тут же включались в текст. «Это любовь дарит тебе вдохновение», — говорила ему Соланж. «И вижу, как крылатые кони танцуют на травинках твоих волос». Сотрудничество оказалось плодотворным сверх всяких ожиданий. Каждый день Соланж и ее любовник встречались в зеленом абрикосе. Каждый день они добавляли новую главу к будущей книге. И каждый день они едва могли дождаться наступления этого благословенного времени. Через месяц книга была готова. Через 2 месяца она вышла в издательстве «Дюпатио» с предисловием «Соланж» и именем Лапушеля на обложке. Предисловие называлось «Юноша, которого я нашла». Экземпляр романа на меловой бумаге Лапушель, надписав, подарил большому Бойянсу. И Буянс признался своей жене. «Представь, что я мог на одно мгновение поверить, что все это только подлые увертки, и что Лапушель такой же писатель, как я». «Если бы мужчины не были ревнивы, женщины не были бы красивы», — сказала Соланж. Буянс облобызал уши и щеки супруги и в доказательство весомости своей любви подарил ей амурчика из полудрагоценных камней. А у Лапушеля тем временем появились новые страхи. Втянутый против воли в эту авантюру, он теперь с ужасом ждал откликов рецензентов. Он воображал, как в редакционных и прочих анонимных статьях будут жонглировать его именем, как все обозреватели будут его высмеивать, разносить, травить, раздевать, выслушивать, выстукивать, прижигать и сечь в нижних отделах своих хроник. Какая-то огромная брешь открылась в завесе, ограждавшая от мира его личную жизнь, и он чувствовал себя так, словно его выставили на всеобщее обозрение.